Глава 5. Все разом обернулись на нас с Виолой, а улыбка леди Лист стала почти хищной. Мы моментально притихли и приняли раскаивающийся вид, а коренастый оглядел нас, хмурясь и качая головой. «Уверен, эти девушки внимательно слушают», — произнес он, одарив нас с Виолой строгим взглядом. «Леди Лист, спасибо за бдительность. Но вернемся к делу. Меня вы уже видели. Мое имя — Рой Тальтон. Я веду звероведение, а мистер Лантерн...» Он указал ладонью на Медноволосого. «Преподает пространственное перемещение и защиту от темных сил. Слушайте внимательно и выполняйте, что вам говорят». Если до этого я и хотела не пялиться на мистера Джека Лантерна, то теперь вообще не получалось. Темные силы? Может, из-за защиты от них в его глазах полыхают костры? Закусив губу, я прошептала. «Если есть защита от темных сил, значит, и темные силы есть». «Логично», — хмыкнула Виола. «Я рассчитывала, что здесь будут единороги и бабочки», — призналась я. «Ну, Алиса, обычно светлое должно уравновешиваться темным», — отозвалась Виола нравоучительно. «Сомнительное равновесие», — пробормотала я. «Почему? Вполне закономерно», — почему-то воодушевленно заверила Виола. После рассказов бабушки о тьме у меня сложилось вполне четкое представление, и сталкиваться с ней не хотелось. Я предположила. По идее, преподы должны нас защищать. Пока мы с Виолой обсуждали тьму, мистер Тальтон хлопнул в ладоши. Грохот разнесся такой, что зазвенело в ушах. А через секунду ряды лавочек перестроились. Теперь мы колоннами сидим друг за другом лицом к экзаменаторам. «Теперь, когда магические основы помогли вам полностью принять реальность», — сообщил мистер Тальтон, «ну и небольшое количество пыльцы цветочных фей в воздухе для успокоения, расслабьтесь и будьте собой. Миссис Голдвинд, пригласите, пожалуйста, ректора Ноктамбера». Я ожидала, что ректор выйдет из какой-нибудь невидимой двери. Но его громадное лицо возникло на трибуне в воздухе. Полупрозрачное, немного блеклое, но зато в ректорской шапочке зеленого цвета и золотистыми клиньями. Бородка аккуратно уложена и блестит, глаза живые и светлые, хотя на вид ему примерно столько же, сколько и миссис Голдвинд. «Добрый вечер, ректор Ноктамбер», — поприветствовал мистер Тальтон. «Это наши абитуриенты. Начинаем отбор». Голос ректора прозвучал немного гулко и громко. «Я думал, вы уже начали», — коренастый сделал жест студентам на передних лавках. Сперва они медлили, потом одна из девушек все же поднялась и направилась к миссис Голдвинд. Затем осмелели и остальные, и вот уже возле каждого экзаменатора по студенту. Когда преподаватели начали двигать над ними руками, а те повторять, оставалось только пялиться и гадать, что там происходит. Мы с Виолой оказались в колонне гному, который что-то выспрашивал у невысокого крепыша, проверял его бицепсы и заставлял поднять громадных размеров молот. Виола шепнула. «Готова поднять такое?» «Вряд ли». Макс и Закари ждали в колонне, которая ведет к миссис Голдвинд, оба почему-то очень довольные. У Макса улыбка на все лицо, на щеках ямочки, а Закари время от времени поглядывает на меня и подмигивает. «Ты ему нравишься», — заметила Виола. Я отвернулась от парней. «Сейчас вот вообще не время, Виола». Она пожала плечами. «Ну, пялиться на мистера Лантерна время тебе не мешает». «Я не пялюсь. Как скажешь». Колонны двигались плавно, отбирая одного студента за другим и переводя их от экзаменатора к экзаменатору. Иногда что-то вспыхивало, гремело, появлялись искры. Как-то незаметно справа появилась беленая беседка, куда отправили ждать тех, кто уже прошел отбор, довольных и с улыбками до ушей. Слева на лавочке двое отбор непрошедших, и их утешает какая-то стройная, миловидная женщина с белыми волосами до земли. Мы с Виолой примерно в середине колонны. Она пошла к экзаменатору первая, и, судя по улыбке, которую мне послала, когда переходила к следующему, старая ведьма ее одобрила. Только в этот момент до меня дошло, что настала моя очередь, и волнения нахлынули с новой силой. Потерев озябшие локти, я подняла голову на монотрибуну и встретилась взглядом с миссис Голдвинд. Ее лицо спокойное, взгляд заглядывает в самую душу, а морщинам совестно находиться на ее лице, и они просят прощения. «Подойди, девочка», — произнесла она мирно. Это немного ободрило. На ватных ногах я поднялась к ней и замерла. Несколько мгновений ведьма вглядывалась в меня так внимательно, что я уже решила, что это и есть экзамен. Но потом она все-таки произнесла. «Ты ведь здесь случайно, верно?» Пришлось сглотнуть и ответить. «Можно и так сказать. И тебя не выбирали». «Я сама себя выбрала», — ответила я негромко, потому что отвечать этой спокойной женщине очень волнительно. Она покивала. «Твое стремление похвально. Но для обучения магии требуется магия. Есть ли она в тебе?» С учетом того, что о существовании магии я узнала пару часов назад, мне осталось только развести руками. «Не было возможности проверить», — призналась я с нервным смешком. «Что ж, давай это исправим, девочка». Ведьма щелкнула пальцами, и на столешнице возник хрустальный шар. Он мягко переливался розовым и голубым, а внутри что-то светилось. «Загляни в него», — предложила миссис Голдвинд. «И скажи, что видишь». Делать нечего. Пришлось наклониться и уставиться в кристалл. Силилась и вглядывалась в него я минут пять, но кроме переливающихся волны света ничего не заметила. Видимо, разочарование отразилось на моем лице, потому что ведьма проговорила мягко. «Не расстраивайся, милая. Видовство не у всех крови. Ты очень смелая, если проникла сюда. Попробуй у других преподавателей. Кто знает, может, у тебя талант к чему-то еще. С грустным вздохом я поблагодарила ведьму и перешла к следующему экзаменатору, кряжестому гному, мистеру Стальбороду. Оглядев меня быстро и деловито, он усмехнулся и с улыбкой покачал головой. «Экая хрупкая. Ежели я тебе кувалду вручу, она ж тебя вниз утянет, золотко». Кувалда, которая лежит на трибуне и мерцает отполированным наконечником, выглядит внушительно. Для начала потому, что черенок дойдет мне до пояса, а сам набалдашник — как две мои головы. Так что осталось только покивать и спросить. «Может, у вас есть что-то полегче?» Гном хохотнул и шумно втянул носом воздух. «Да есть-то оно есть. Да вот ты будто не пахнешь даже чуток волшебным металлом. Знаешь, как оно бывает?» «Как?» Мистер Стальбород поднял взгляд к небу, его поросшее растительностью лицо стало мечтательным. «Выйдешь на рудник или в штольню», — произнес он с жаром. «А там пахнет чем?» «Чем?» «Золотом пахнет», — сладко причмокнув, сообщил он. «И алмазами, еще рубинами, изумрудами. А как пахнет яшма, топазы, аквамарин!» «Ох, аквамарин ни с чем не перепутать. Свежий, чутка солоноватый запах с щепоткой мяты. И вот эти камни...» «Да в рукоять и под долото! Зачаровать и в бой!» Такого пылкого рассказа о драгоценных камнях я могла бы ожидать разве что от Полли, но она и представить себе не может, на что, оказывается, они способны. Да и сама я в камнях разбираюсь на уровне «Ух ты, как блестит!», поэтому терпеливо жду вердикта от гнома. Тот, наконец, опустил на меня взгляд и пододвинул молот ко мне. «Ты хоть попробуй!» крякнул он. Для успокоения совести я ухватила рукоять, теплую и немного вибрирующую. Но поднять смогла лишь ее, а когда попыталась оторвать от столешницы наконечник, рукоять завибрировала сильнее, и я опустила обратно. Мистер Стальбород развел широченными руками и сказал: «Ну, попробовать стоило». Беспокойство, которое меня на какое-то время отпустило, снова начало нарастать. Если во мне не обнаружат ни одной магической основы, то вышвырнут и заблокируют воспоминания о пребывании здесь. С такими мыслями я перешла к мистеру Тальтону. Он растянул мясистые губы то ли в улыбке, то ли в оскале, и я снова ощутила себя маленькой и беззащитной рядом с ним. «Не бойтесь, мисс Арбис», — проговорил он низким голосом. «Вас никто не съест». «Это радует», — пробормотала я, не зная, куда спрятаться от мощи, которая буквально пышет от этого человека или не человека. Наклонившись ко мне, он, как и гном, потянул носом, затем провел языком по зубам, и я с холодком покосилась на его клыки. Он заметил мой испуг и улыбнулся еще шире. Глаза его при этом засветились желтым, а на щеках выступила щетина. «Мама дорогая», — прошептала я и попятилась. «Вы там осторожнее», — предупредил мистер Тальтон. «Сейчас мистер Лантерн далековато, чтобы вас ловить. И вы загремите со ступеньки, если сделаете еще шаг». Застыв, я оглянулась и очень вовремя, потому что моя пятка зависла в сантиметре от края ступеньки. Пришлось вернуться к трибуне, хотя щетина, клыки и горящие глаза мистера Тальтона все еще пугали. «Конечно, звериного запаха я вас не чую», — сообщил он, постукивая шариковой ручкой по столу. «Иначе уловил бы еще при первой встрече. Но экзамен есть экзамен, так что даю вам шанс». Вытащив из-под стола корзинку, накрытую белым полотном, немного прозрачным, будто под ним пульсирует что-то желтоватое, он кивнул и приказал мне. «Это, конечно, бесполезно, но попробуйте уловить запах и понять, что спрятано в корзине». Даже не пытаясь, я поняла, что эту часть отбора тоже провалила. В теории можно поугадывать, но по снисходительному взгляду мистера оборотня, а мистер Тальтон, похоже, именно оборотень, осознала «не угадаю». Спрятав за улыбкой досаду, я покачала головой, а мистер Тальтон достал из кармана леденец и протянул мне со словами: «Не грустите, мисс Арбис. В мире нужны хорошие ботаники. Возможно, вы одна из них». Следующим экзаменатором стала леди Лист, и шансы, что дело выгорит, стремились к нулю. А когда она потребовала, чтобы я собрала из воздуха шар болотного света, поняла, что провалилась и здесь. В воздухе я смогла разглядеть лишь мелкие мерцающие точки. Но как из них что-то собирать, представления не имела. А когда Белолия Лист натянула фальшивую улыбку и помахала мне рукой, я сокрушенно вздохнула и перешла к последнему экзаменатору. Этот этап сложнее всех. Во-первых, он последний, а значит, это единственный шанс пройти отбор. Во-вторых, его ведет мистер Лантерн с медно-рыжими волосами и светло-карими глазами, которые все время лукаво смеются и сбивают с рабочего настроя. «Ох, соберись, Алиса!» Преподаватель ждал меня, что-то записывая гусиным пером на пергаменте, а когда я подошла, и то, и другое исчезло, обратившись золотистой пыльцой. Подняв на меня взгляд, он улыбнулся, а в глазах снова заплясали костры. В груди у меня застучало чаще. И как природа создала такие глаза? «Мисс Арбис, вы умеете удивить», — проговорил он серебристым баритоном, откидываясь на спинку стула. «Серьезно?» — не поверила я, решив, что это издевка. Но он пояснил. «Сперва с утра вы заболтали мистера Тальтона, потом прорвались в другой мир. Но даже когда вас разоблачили, не струсили и пошли на экзамен, зная, что у вас нет предрасположенности». Пока он говорил, его взгляд неотрывно и пристально скользил по мне, анализируя и во что-то вглядываясь, а мои щеки против воли теплели. «Мне посоветовали быть настойчивой и самостоятельной», — пробормотала я, не зная, куда деться от его сканирующего ока. «Неплохой совет», — усмехнулся он. «Главное — отличать их от безрассудства и самонадеянности. Потому что у вас уже 4 провала. Думаете, со мной что-то выгорит?» Прозвучало неоднозначно, я закусила губу, не зная, как скрыть пылающие щеки. Но преподу это показалось забавным, его улыбка стала еще шире, а костры в зрачках ярче. Каких сил мне стоило взять себя в руки, только небу известно. Сжав пальцы, я сделала вдох и проговорила. «Может, попробуем?» Прозвучало тоже неоднозначно, и мистер Лантерн не сдержал смешка, который попытался спрятать в кулак. Но сидящая рядом леди Лист услышала, потому что взглядом, который она мне послала, можно было резать сталь. «Вы очень смелая и уверенная девушка, мисс Арбис», всё с той же улыбкой произнёс препод. «Что ж, давайте не терять время». Он хлопнул в ладоши, а когда их развёл, на столе осталась свеча. Самая обычная свеча из воска, а может, парафина. Рядом с ней расселся крошечный полупрозрачный человечек с крылышками и в маленьком платьице. На голове кудряшки, а в ручках то ли огниво, то ли спички. Пламя свечи небольшое, и я подумала, что он сейчас предложит мне его коснуться, но мистер Лантерн попросил. «Задуйте свечу». Прозвучало элементарно, и я, набрав в лёгкие воздуха, сдула пламя. Свеча погасла. Я с колотящимся сердцем подняла победный взгляд на Медноволосого. Но триумф продлился недолго, потому что под загадочную улыбку мистера Лантерна пламя снова вспыхнуло. Вернее, не вспыхнуло, а мелкий полупрозрачный человечек его снова зажёг. Я снова его сдула. Пламя опять возникло. Я задула, оно вновь загорелось. И так несколько раз, пока преподаватель не поднял ладонь и с мягкой улыбкой божества озорства не произнёс. «Мисс Арбис, достаточно. Мы очень уважаем вашу смелость и решительность. Это очень хорошие и полезные качества. Уверен, они вам помогут стать высококлассным специалистом. Но, как вы понимаете, не в нашей сфере». Досада и разочарование горькой лужи растеклись в груди. Я оглянулась на Виолу, которая с Максом и Закарием ждала в беседке. Она помахала мне с радостной улыбкой, видимо, надеялась, что я к ним присоединюсь. А я только и смогла что шмыгнуть носом и неуверенно ей помахать. «Не расстраивайтесь, мисс Арбис», — произнёс Медноволосый с участием и облокотился на столешницу. «В любом случае, вы попробовали. Это лучше, чем ничего. Это не страшно». «Мило», — отозвалась я, глядя на костры в его зрачках, от которых очень трудно оторваться. «Это ведь не вам сотрут часть памяти». «Во-первых, не сотрут, а заблокируют», — усмехнулся он. «А во-вторых, вы показали себя с хорошей стороны. Если честно, на секунду или две мне показалось, что в вас что-то есть. Правда? Или вы пытаетесь меня утешить перед тем, как сотрёте память?» Он улыбнулся шире. «Мы не стираем память, мы...» «Я уже объяснял. И я не утешаю. Мне действительно что-то показалось в вас. На лестнице, в аудитории и в коридоре, когда вы вломились за дверь. Видимо, ошибся. Но это не значит, что с вами что-то не так. Просто вам здесь не место». Прозвучало грубо и обидно. А в дополнение к этому я заметила победный взгляд леди Лист, которая даже не пыталась скрыть ухмылку. Наверное, именно эта ухмылка стала последней каплей в чаше моего терпения. Но я бы не решилась на следующий шаг, если бы не призрак Мелодика, который снова внезапно возник у края монотрибуны и, дирижируя дудкой, проговорил с жаром. «Колин, не дрейфь! Я бы вступился за тебя, но я уже несколько столетий как почил. Но ты-то за свою честь вступиться должна! Колин, вперёд!» Он вскинул дудку как меч и запрыгал туда-сюда, разя невидимого врага. Появление призрака меня встряхнуло. Терять всё равно нечего. Память они и так сотрут, так что если есть шанс высказаться, стоит им воспользоваться. Я выпрямилась и громко, чтобы услышали все преподаватели, произнесла. «У вас всё подстроено!»